если у них что-то пропало. А у меня никогда не было такой вещи, которую я бы пожалел, если бы она пропала. Может быть, я поэтому и трусоват? Впрочем, это не оправдание. Совершенно не оправдание. Вообще нельзя быть трусом. Если ты должен кому-то дать в морду, и тебе этого хочется, надо бить. Но я не могу. Мне легче было бы выкинуть человека из окошка или отрубить ему голову топором, чем ударить по лицу. Ненавижу кулачную расправу. Лучше уж пусть меня бьют. Хотя мне это вовсе не по вкусу, сами понимаете. Но я ужасно боюсь бить человека по лицу. Лица его боюсь. Не могу смотреть ему в лицо. Вот беда. Если б хоть нам обоим завязать глаза, было бы не так противно. Странная трусость, если подумать, но все же это трусость. Я себя не обманываю. И чем больше я думал о перчатках и о трусости, тем сильнее у меня портилось настроение. И я решил по дороге зайти куда-нибудь выпить. У Эрни я выпил всего 3 рюмки. Да и то 3-ю не допил. Одно могу сказать, пить я умею. Могу хоть всю ночь пить, и ничего не будет заметно, особенно если я в настроении. В Хуттонской школе мы с одним приятелем, с Раймондом Голдфарбом, купили пинту виски и выпили ее в капелле в субботу вечером. Там нас никто не видел. Он был пьян в стельку, а по мне ничего не было заметно. Я только держался очень независимо и беспечно. Меня стошнило, когда я ложился спать, но это я нарочно, мог бы и удержаться. Словом, по дороге в отель я совсем собрался зайти в какой-то захудалый бар, но оттуда вывалились 2 совершенно пьяных и стали спрашивать, где метро. Один из них, настоящий испанец с виду, все время дышал мне в лицо вонючим перегаром, пока я объяснял, как им пройти. Я даже не зашел в этот гнусный бар, просто вернулся к себе в гостиницу. В холле ни души. Только застоялый запах 50 миллионов сигарных окурков. Вонище! Спать мне не хотелось, но чувствовал я себя прескверно. Настроение убийственное, жить не хотелось. И тут я влип в ужасную историю. Не успел я войти в лифт, как лифтер сказал: «Желаете развлечься, молодой человек? А может, вам уже поздно?» «Вы о чем?» — спрашиваю. Я совершенно не понял, куда он клонит. «Желаете девочку на ночь?» «Я?» — говорю. Это было ужасно глупо, но неловко, когда тебя прямо так и спрашивают. «Сколько вам лет, шеф?» — говорит он вдруг. «А что?» — говорю. «Мне 22». «Ага. Ну так как же, желаете? $5 на время, 15 за ночь». Он взглянул на часы. «До 12 дня. 5 на время, 15 за ночь». «Ладно, — говорю. Принципиально я против таких вещей. Но меня до того тоска заела, что я даже не подумал. В том-то и беда. Когда тебе скверно, ты даже думать не можешь. Что ладно, на время или на всю ночь? На время, — говорю. Идет. А в каком вы номере?» Я посмотрел на красный номерок на ключе. 12-22, говорю. Я уже жалел, что затеял все это, но отказываться было поздно. Ладно, пришлю ее минут через 15. Он открыл двери лифта, и я вышел. «Эй, погодите, а она хорошенькая?» — спрашиваю. «Мне старухи не надо». «Какая там старуха? Не беспокойтесь, шеф». «А кому платить?» — ей говорит. «Пустите-ка, шеф». И он захлопнул дверь прямо перед моим носом. Я вошел в номер, примочил волосы, но я ношу ежик, и его трудно как следует пригладить. Потом я попробовал, пахнет ли у меня изо рта от всех этих сигарет и от виски с содовой, которые я выпил у Эрни. Это просто. Надо приставить ладонь ко рту и дыхнуть вверх, к носу. Пахло не очень, но я все-таки почистил зубы. Потом надел чистую рубашку. Я не знал, надо ли переодеваться ради проститутки. Но так хоть дело нашлось.